«Разумеется, все это вздор и предрассудки», — думала она. «Почему женщина не может просто так, без всякой дурной мысли, навестить больного товарища по работе, коллегу? Почему это предосудительно? Тем более, что она виновата перед ним. Из-за нее он ушел из привычного коллектива, первоклассной, лучшей в городе клиники. Забросил докторскую. Пока опомнится, годы уйдут, вот и порассуждай. Она должна непременно с ним встретиться, образумить его. Как-никак она у него начинала. Первыми своими шагами невропатологии она обязана ему. И это дело их двоих, никого она не касается». Аленка поцеловала заигравшуюся девочку, стянула потуже волосы, очень ломила виски, захватила с собой кое-какие лекарства, бросила в сумку несколько лимонов и яблок и, не сказываясь Тимофеевне, все так же намеренно увлеченно, рассуждавшей с котом о превратностях жизни, о вечной занятости хозяев, которым и жить-то по-людски некогда, вышла на улицу. Она была точно в какой-то горячке, не разрешала себе даже в мыслях оглянуться назад. И только оказавшись перед нужной ей дверью, сбелевшим на ней номером 41, задержала дыхание, подумав, что на ее счастье Катунцева, может быть, еще и не окажется дома. И также стремительно, не давая себе опомниться, нажала кнопку звонка. Эти секунды показались ей бесконечными. И она уже хотела повернуться и убежать без оглядки, как вдруг послышались шаги, и дверь распахнулась. Она увидела Катунцева, вернее, в первую очередь она увидела его глаза, от изумления мальчишески яркие. «Я к вам, Игорь Степанович, навестить», — сказала Аленка, чувствуя, как ее враз оставило напряжение. Слова лились легко и свободно. Господи, все было отлично, она видела его. «Узнала, что вы больны. Можно мне войти?» «Да-да, пожалуйста, только, извините, я в таком виде». Он быстро провел рукой по пижаме. «Прошу вас сюда, в эту комнату. Я сейчас оденусь. Простите». «Зачем это?» «Ложитесь в постель», — приказала она. «Вы же вон как похудели. Я вам яблоки принесла и лимоны». Она достала из сумки лимоны и три больших краснобоких яблока и положила на стол, заваленный какими-то книгами, бумагами, таблицами. Она с любопытством обежала глазами вокруг. В полуоткрытую дверь другой комнаты виднелся край большого сгнутыми ножками дивана. Над ним портрет женщины с высоко заколотыми волосами и с нежной застенчивостью в улыбке. «Садитесь, Елена Захаровна. Спасибо за яблоки», — сказал Катунцев, почему-то очень высокий и нелепый в своей пижаме. «Сейчас чаю заварю. Будем с вами чай пить. Или вы, может быть, хотите молока? У меня молоко есть». «Не хочу, Игорь Степанович», — сказала Аленка. «Это ваша мать?» «Мама». Катунцев стоял, прислонившись плечом к старинному красного дерева платяному шкафу с давно стершимся лаком. «Это вскоре после свадьбы, почти 30 лет назад». «Зачем? Зачем вы пришли?» — спросил он внезапно и быстро, и лицо у него вспыхнуло, затем также мгновенно стало бледнеть. «Я пришла, потому что вы больны», — так же быстро ответила она, не опуская глаз. «Зачем вы послушались людей? Они вас не стоят. Зачем вы ушли из клиники? Уйти должна я». «Я вас люблю», — сказал он зло, и она вначале не поняла его слов. Беспомощно метнулась взглядом по его лицу, затем в глаза ей бросилась его открытая, по-мальчишески худая, беззащитная шея. Она растерянно отступила, она не знала его таким, резкость его движений была ей незнакома. Сама сдержанность, респектабельность, Он был сейчас не стрижен, не брит. Светлая щетина покрывала его щеки и подбородок.